Часть четвертая. В гостях на родине. Приземление. Заледенелые изгибы реки сквозь занавески иллюминатора кажутся мертвыми и неподвижными. Сколько бы Том ни пугало и не путало следы среди сосен и траурных ельников, согнувшихся по берегам под тяжестью снега. Река кажется несчастной, словно пустая городская улица. Жидкая, пороховая взвесь тумана зависает над ней, прижимается к самолетным стеклам, просачивается внутрь салона, и на душе становится слякотно и гадко, словно тебе на время дали попользоваться сердцем мертвеца. Сейчас было бы хорошо с кем-нибудь познакомиться. От каждого разговора с человеком, которого видишь впервые, внутри готовится какая-нибудь пища. Я вижу эти скомканные ладошками шарики фарша, гренки, облитые желтками яиц, щелкающие дольки картофеля. Я не голоден, поэтому мне хочется говорить. Я переполнен этим склизким разговорным товаром. Меня не было здесь 30 лет. Если бы я совсем не думал об этих местах, душа занялась бы этим самостоятельно. У меня есть шанс избежать позора. Есть хорошие медицинские оправдания. Например, свидетели Иеговы считают, что душа и кровь тождественны. Моя кровь должна была полностью поменяться за это время несколько раз. Теперь я могу поменять фамилию в паспорте. Я всегда считал, что не должен сюда возвращаться. Я рассыплюсь в старческий прах, ступив на родную землю, как Нехтон, сын Колбрина. Примечание: Нехтон, сын Колбрина, персонаж ирландской мифологии. Конец примечания. Этот ностальгирующий кельт, проживший на острове Яблок 300 лет, уговорил капитана свозить его на родину глянуть одним глазком, и тут же умер. Его кровь к тому времени перестала быть душою. Мы можем вернуться, если умерли все остальные. Так со мной и произошло. Мои деды и друзья живут теперь на островах Обской дельты в польских палатках. Жгут плавник, коптят частиковую рыбу и разворачивают взглядом подплывающие к ним лодки. Они завидуют облакам и пароходам. Я знаю, видел во сне. Тайга, снег, извилистая река, острова Яблок на Великой реке — тоже жратва, пиршество, тяжелая пища. Вряд ли этот похмельный завтрак можно с кем-нибудь разделить. Пустыню едят в одиночестве, ее хлебают, ею захлебываются. Неужели я подбираю такие энергичные глаголы к своей тоске из-за того, что мне тошно? Я ничего не чувствую, и мне за это не стыдно. Стыдно должно быть тем, кто трепещет, у кого навертываются слезы на глаза. Тому, кто везет подарки на родину, тому, кто помнит и любит. Я мог бы придумать миллионы подарков. Я люблю делать сюрпризы, но кому я смогу их подарить? Дети моих приятелей стали выше меня ростом. Водку для поливания могил я могу купить и в городе. Один милый парень просил купить для него волшебный фонарь, но я, честное слово, не смог понять, что он имеет в виду. Что-нибудь из китайского города? Удивляюсь. Почему мне так легко дается то, что остальные добывают с великим трудом? Это касается общения, работы, женщин. Я делаю все быстро и хорошо». Если оказываюсь недоволен результатом, без проблем переделываю, хотя не люблю оглядываться назад. Если ты что-то потерял, найди новое. Не нужно быть Лао Цзы, чтобы это понять. Я расстраиваюсь и жалею людей, устроенных по-другому. Догадываюсь, что они не виноваты, и сам чувствую вину перед сверстниками, хотя в силу упорства они часто обходят меня по карьере. Я почти никогда не ревную. Довольствуюсь тем, что есть. Не из благородства, а из чувства самосохранения. Я должен поймать ветер, который нес бы меня и держал. Это состояние мне удавалось сохранять на протяжении большей части жизни. Это важнее славы, потому что слава отражает лишь внешнюю сторону дела. Она полезна в быту человека, который еще на что-то способен. Для людей Бога оставленных она становится защитной маской. Если человек жалок, это заметно невооруженным глазом. Перед тобой титулованный лузер». Его важность и умение поставить себя в обществе — это все, чем он обладает, и если он что-то приобрел, то наверняка что-то и потерял. И для этого, опять-таки, не надо читать Лао Цзы или Джавада Нурбахша. Примечание. Джавад Нурбахш, 1926-2008, суфийский шейх, позже глава или кутб тариката «Братство», Ниматуллахи с 1953 по 2008 год. Видный суфийский поэт и мыслитель, автор более чем 30 книг о суфизме. Конец примечания. Мне не было необходимости тратить силы на продвижение в обществе. Жизнь увлекала и несла меня далеко за его пределы. Я научился быть вежливым и застенчивым, но в глубине души потешаюсь над происходящим. Справедливость меня не интересует, акт моего существования – вопиющая несправедливость. Зачем я буду требовать ее от мира? О массовом поражении людей глупостью я догадался в зрелом возрасте, когда уже порядком наломал дров. До этого, в силу скромного воспитания, допустить такое количество маразматиков просто не мог. В схеме мироустройства что-то не срабатывало, и только приняв во внимание, как часто нам приходится сталкиваться с надменными дебилами, я расставил все по своим местам. Легче жить не стало, но все-таки лучше знать, с кем ты имеешь дело, чем выдавать желаемое за действительное.